Дело в том, что при нарушении естественного родового порядка наследования престола, по верному замечанию Успенского, тот, кто реально занимает царский трон, может в сущности сам трактоваться как самозванец. Но как раз это нарушение и юридически, и фактически составляло важнейшую особенность прихода к власти Екатерины II. Именно в эти дни, конца июня и начала июля 1762 года, берут истоки народные представления о Екатерине II как о царице ложной, фактически самозванной. В народном сознании тех лет она нередко рисовалась самозванной правительницей иностранного происхождения, откровенно приносящей вред России. Что ныне над народом российским сочиняется иностранным царским правительством, хотят российскую землю разорить и привесть в крайнюю нужду, однако сколько потерпят, а Россию не разорят. Токма не будет ли им самим разорение, а уж время наступает к бунту, а государыню выслать в свою землю, говорилось, например, в уже упоминавшемся письме 1764 года. За всем этим нет нужды усматривать, а тем более выискивать некие националистические, а тем более антинемецкие аспекты народного сознания. Конечно, Екатерина II была немкой, но ведь немцем по отцу был и Петр III. Однако лишь на этом основании его не считали чужим. Сошлемся на любопытный эпизод, относившийся к 1776 году. В Шлиссельбургскую крепость был доставлен солдат Иван Андреев, настойчиво заявлявший, что является сыном Петра Федоровича, которого он называл даже не великим князем или императором, а голстинским принцем. Эту тайну рождения ему якобы открыл крестьянин деревни Крестово Аланецкого уезда Андрей Зиновьев, у которого он воспитывался в детстве. Андреев просил разрешения уехать в свое отечество, в Голстинию. Свои немецкие черты в той или иной форме подчеркивали некоторые самозванцы, выступавшие в 60-70-х годах под именем Петра III. Наиболее сознательно и последовательно делал это Емельян Иванович Пугачев. Так он распространял слухи о знании им немецкого языка, проявлял определенное внимание к поволжским немцам-колонистам, воззваниях которым от его имени иногда составлялись по-немецки, использовал, пусть и на короткое время, голштейнское знамя из Араньенбаума, что сильно обеспокоило Екатерину II, и так далее, и тому подобное. Точно так же лица, общавшиеся в Черногории со Степаном Малым, отмечали, что он в ряде случаев носил немецкий костюм и наряду с другими языками говорил по-немецки. А отдельные его собеседники, скорее всего, под гипнозом собственных представлений о реальном Петре III, даже усматривали в лице Степана Малого немецкие черты. Стало быть, в вопросе отношения к Екатерине II и Петру III их немецкое происхождение определяющей роли не играло. Народному сознанию представлялось важнее установить не национальность, а меру истинности или ложности монарха. Оставаясь в целом в круге идей представления наивного монархизма, ответ выглядел как своего рода контраверза официальной екатерининской легенды. Знак «минус» заменялся знаком «плюс» или наоборот. Здесь действовал принцип логической оппозиции – истинный, ложный. Касалось это всех составных частей легенды и оказывало решающее влияние на поведение носителей имени Петра III, предопределяя успех или неуспех задуманного предприятия. Прежде всего, конечно, в самый ответственный момент первоначального публичного и массового признания, объявлявшегося претендента на роль третьего императора. Но и позднее самозванец должен был постоянно подтверждать эту роль своим поведением. Доказательность шла рука об руку с нормативностью. Народный мессия должен был повседневно доказывать свой статус демонстрации чудес. Таким образом, из носителя и творца легенды он со временем превращался в ее пленника. Легенда создавалась народом, одновременно реализуясь и развиваясь в поведении ее конкретных носителей. Они выступали в качестве своего рода переменных членов уравнения, в котором константой была вера в истинность самозванца. В этом до определенного момента, пока движение было на подъеме, и заключалась сила легенды. Поэтому, например, арест очередного самозванного императора не влиял на жизнеспособность самой легенды. Она началась с веры в чудесное спасение Петра III, вместо которого умер или убит кто-то другой. Теперь это же объяснение вполне закономерно переносилось на самозванцев, выступавших под его именем. Да, поймали какого-то Колченко, какого-то Кремнова, какого-то Рябова и даже казака Пугачева. Но настоящий-то Петр III спасся и вообще отношения к ним не имеет. И отмеченное исследователем Чистовым включение эпизода расправы с Богомоловым в биографию Петра III Пугачева с этой точки зрения симптоматично. Личность носителя образа народного царя цементировала легенду, объединяла последовательно этапы ее формирования. По мере упадка или отступления массового движения положение начинает меняться. Происходит дробление легенды. Носители, используя одно и то же имя, выступают разобщенно, зачастую одновременно. В России с середины 1774 года частью параллельно с Емельяном Ивановичем Пугачевым, частью после его ареста, появляются местные самозванцы. Одни принимали имя Петра III, другие — самого Пугачева. К числу сходных примеров можно отнести, впрочем, неудачную попытку Сеновича объявить себя вторым, после Степана Малого, Петром III в Черногории. Все это предвещало упадок легенды, который и начался после 1775 года. Все же слухи о том, что третий император якобы жив, избег ареста и продолжает скрываться в народе, а, как прямое следствие этого, появление под именем Петра III отдельных самозванцев, отмечено для десятилетия, последовавших в России за крестьянской войной, особенно в 1776-1788 годах. У зарубежных славян такие прецеденты более не повторялись, во всяком случае, о них ничего не известно. Однако случаи самозванства под другими именами бывали. Так, в чешских землях фольклоризация Иосифа II продолжалась и после того, как он в 1780 году вступил на престол. Популярность личности бездетного императора способствовала тому, что даже после его смерти на рубеже XVIII и XIX веков было несколько попыток использовать его имя, в том числе зафиксированы случаи женского самозванства. Некая авантюристка из австрийских Нидерландов, до 1797 года принадлежавших Габсбургам, объявила себя дочерью покойного императора. В период своего апогея народная легенда об истинном государе-избавителе означала недвусмысленный ответ на вопрос, кто, с точки зрения народного сознания, являлся самозванцем. И иностранные государства небезызвестны. Будучи легендой российского происхождения, она, как мы видели, проникла в зарубежную славянскую среду и получила там местную адаптацию в черногорском «Степан Малый» и чешском «Русский принц» вариантах. Когда же, а главное, как это происходило? Этот недостаточно освещенный вопрос для нашей темы является первостепенным, поскольку прямо касается межславянских контактов в сфере народной культуры. Черногория была первой за пределами России страной, где легенда о Петре III стала не только известна, но и обрела живого носителя Степана Малого, который появился здесь в 1766 году. Мысль, что с толками о чудесном спасении Степан Малый познакомился в русской среде, высказана, как мы видели, давно. Приведенные дополнительные соображения подкрепляют догадку, что прибыл он в Россию, скорее всего, в составе какой-нибудь делегации южнославянского православного духовенства, не только с Балкан, как обычно считали, но, возможно, и из Австрии, например, из Воеводины. Когда могло это произойти? Исследователь Макушев, например, полагал, что это случилось около 1760 года. Но нельзя ли попытаться хотя бы несколько конкретизировать такую датировку? Думается, она должна вытекать из пересечения и совпадения двух взаимосвязанных обстоятельств. Времени наиболее интенсивных поездок южнославянских представителей в Россию и генезиса здесь легенды о Петре III. То и другое, как вытекает из сказанного ранее, происходило не около 1760 года, а несколькими годами позже, когда слухи о чудесном спасении императора породили первых самозванцев, выступавших под его именем. Примечательно, что районы их объявления, восточной области Украины и примыкавшие к ним Курская и Воронежская губернии, как раз лежали вблизи путей из Балкан и из Австрии через Киев на Москву и Петербург. Происходило все это в 1764-65 годах. К этим местам и к этому времени можно было бы с наибольшей вероятностью отнести знакомство Степана Малого с легендой. Но ведь могло произойти и иное. Вспомним запись под 1762 годом в летописи Раваницкого монастыря, на которую ссылался исследователь Яцемирский. Ведь в ней утверждалось, что Петр III, счастливо избегнув ареста, тайно направился к балканским славянам, долго странствовал между Дунаем, Савой и Константинополем, пока, наконец, не пришел в Черногорию. В этих словах легенда о Петре III, Степане Малом, была как бы запрограммирована психологически. Русского царя на Балканах ждали, так же, как ждали и угнетенные массы у него на родине. Степан Малый тоже странствовал, и ему было достаточно узнать о записи в Раваницкой летописи, чтобы использовать ее в своих целях. Для этого ему даже не обязательно было посещать Россию, хотя, конечно, первое никак не исключало второго. Ну, а русский принц? Каковы источники этой чешской народной легенды? По мнению исследователя Яна Вавры, к числу основных ее источников относились следующие. Во-первых, сообщения местных, австрийских, чешских и иностранных газет о крестьянской войне в России. Хотя оценка происходивших событий соответствовала позиции правительства Екатерины II, все же при упоминании имени Емельяна Ивановича Пугачева как самозванного Петра III в газетной информации проскальзывали упоминания об отмене им крепостного права и барщины, признание веротерпимости и аналогичные акции. Особый отклик находило это среди чешских крестьян и тайных некатоликов. Во-вторых, в роли информаторов выступали торговцы и другие лица, ездившие по делам из чешских земель в Россию. Нельзя исключать и того, что носителями информации могли стать приверженцы гарнгутеров, в том числе из среды поволжских колонистов, очевидцев и даже участников крестьянской войны 1773-75 годов. В-третьих, в чешском народном сознании происходило своеобразное слияние представлений о личности Петра III Пугачева и подлинного Петра III, установившего союзническое отношение с Фридрихом II и издавшего ряд законов о прекращении гонений за веру. Последнее было особенно привлекательным для противников католицизма в Чехии и Моравии, которые имели тайные контакты со своими единомышленниками из соседней Пруссии. Так, в октябре 1774 года под Чаславом группа чешских некатоликов вручила Иосифу II петицию о предоставлении свободы совести. При разборе дела оказалось, что петиция была ими списана с текста, полученного от какого-то лютеранского проповедника из силезского города Штрелин. Этот город, в окрестностях которого находились и деревни чешских переселенцев, входил тогда в состав Пруссии. Так, два идейных потока, зревшая в чешской народной культуре надежда на помощь с Востока и непосредственные отзвуки пугачевского движения, слились воедино и привели к формированию легенды о русском принце как избавителе чешских крестьян от социального и национального гнета. Конечно, возникновение этой легенды лежало в русле чешско-русских связей. Как знать, не отразилось ли в этом и воспоминание об общении с русскими солдатами? Ведь в 1735-1736 годах и в 1748-49 годах часть их стояла неподалеку от эпицентра легенды, в Хрудиме. Обращает на себя внимание любопытная деталь. Эволюция легенды о русском принце в Чехии во многом напоминает развитие легенды о Петре III в России. И там, и здесь она выступала альтернативой официальному толкованию событий 1762 года. Упоминавшийся Пареубек в интересующей нас части своих хроникальных записей за тот год указывал: «Царь Петр дал обещание союза с австрийским домом, но, отступая от этого, перешел на сторону прусского короля Фридриха. Он обещал русским при короновании соблюдать православную веру, но потом заявил, что он кальвинист, и все войско одел и муштровал на прусский манер. Он унижал православную веру, очень притеснял ее служителей, и за это 9 июля был свергнут с трона». Говорят, царь Петр был очень расположен к пьянству, писал Пароубок. Нетрудно убедиться, что запись эта полна неточностей и ошибок. Петр III никогда не был сторонником русско-австрийского союза. Короноваться он, как известно, не успел. Равным образом никогда не объявлял себя кальвинистом и тому подобное. Однако в основе своей запись Пареубека восходит, несомненно, к аргументации екатерининских манифестов конца июня-начала июля 1762 года. Вместе с тем на Пареубека оказали влияние и отзвуки официального отношения к этим событиям со стороны австрийского правительства. Ввиду прусских симпатий Петра III, приход к власти Екатерины II был встречен правящими кругами в Вене с нескрываемым восторгом. Когда австрийский посол в Петербурге, граф Мерси-Аржанта, сообщил о перевороте и о своем участии в нем, императрица Австрии Мария Тереза направила ему рескрипт, в котором писала, что во всю жизнь она не получала известия, которое бы доставило ей большую сердечную радость, чем известие о счастливом вошествии на престол Екатерины. Разумеется, эта сердечная радость повлиявшее на общую тональность официальной позиции и отразилось в записи Пароубака в причудливом сплаве с толками в местном населении. Напомним, что кроме приведенных строк он еще писал: «Свергнутого императора держат в каком-то замке». Возможно, это отзвук короткого пребывания Петра III в Ропше, а также о том, что Екатерина II стала регеншей при малолетнем Павле. Очевидно, это отзвук политического торга в Петербурге в первые недели и месяцы правления новой императрицы. На фоне всего этого уже известная мотировка прибытия русского принца в Чехию не может не выглядеть решительной антитезой официозу. Эволюция чешского и российского народного сознания оказывалась поразительно сходной, не только по содержанию, но даже хронологической. Восстание крестьян чешских земель начиналось и протекало в месяцы, когда в России еще происходили арьергардные действия отдельных пугачей. Как видно на черногорском и чешском примерах, роль межславянских народных контактов в распространении легенды о Петре III бесспорна. Однако их конкретные пути и формы известны еще очень мало. Примечательны в этом смысле слова именного указа Емельяна Ивановича Пугачева, обращенного 15 августа 1774 года к донским казакам: «Довольно уже наполнена была Россия, а нашим от злодеев, главных сенаторов и дворян, укрытии вероятным слухам. Но и иностранные государства небезызвестны». Что это? Преувеличение, мистификация или отражение чего-то реального? Вспомним, что как раз в начале августа в ряды пугачевцев влилась группа добровольцев из волжских колонистов-саксонов. Они, кстати, поименованы в указе в числе народов, которые приняли и склонились под наш скипетр. Эта среда уже называлась как возможный канал проникновения осведомленности о движении Емельяна Ивановича Пугачева в чешские земли непосредственно или через тайных некатоликов, укрывшихся в Пруссии. Но ведь к этому времени в разных местах России постоянно или хотя бы по нескольку лет проживали, иногда компактными группами, южные славяне, поляки, чехи. Их осведомленность о толках и слухах, ходивших в народе, не подлежит сомнению. Будучи явлением повседневным, обыденным, такие общения фиксировались лишь в чрезвычайных случаях и потому вызывали особое беспокойство царских властей. Боялись не столько утечки информации о самозванцах за границу, сколько наоборот, проникновения аналогичных слухов из-за рубежа. Понятно, почему появление в монастыре Мариен-Айзендель, Швейцария, какого-то Кирая Романова, выдававшего себя за сына покойной Анны Иоанновны, вызвало беспокойство властей. Дмитрий Михайлович Голицын спешно уведомил об этом в августе 1768 года самого Никиту Ивановича Панина. Еще больше переполох в Петербурге наделала пресловутая княжна Тараканова. В конце 1773-74 годов эта женщина без имени, видимо, польская еврейка, дочь трактирщика из предместья Варшавы, Праги, при поддержке части польской аристократической эмиграции заявляла о своих правах на российский престол как дочь Елизаветы Петровны. Операцией по ее поимке Екатерина руководила лично. В свете этого понятно, почему она настойчиво стремилась скомпрометировать в глазах черногорцев и других зарубежных славян Степана Малого, и объявила всю западную границу империи на чрезвычайном положении только из-за слухов о якобы возможном его появлении в России. Здесь, как раз на рубеже 60-70-х годов XVIII века, среди южнославянских поселенцев участились волнения. и проникновение известий о появлении, а главное, признании в Черногории Петра III, казалось правящим кругам опасным и нежелательным. Общение представителей разных славянских народов как в России, так и вне ее, в распространении легенды о Петре III заняло далеко не последнее место. Определенную посредническую роль в этом играла Речь Посполитая. Здесь жило родственное русским по языку и обычаям население. Кроме того, в ряде мест здесь обосновались русские старообрядцы, бежавшие из России от гонений со стороны царских властей и официальной церкви. Оппозиционность этой среды секрета не составляла, и лица, скрывавшиеся от гонений, всегда рассчитывали найти здесь языковое понимание, помощь и поддержку. Так, сибирский купец, сидевший еще при Елизавете Петровне в тайной розыскной канцелярии, рассказывал караульным, что ездил в Польшу к староверам для согласия, чтобы Иоанна Антоновича посадить по-прежнему в России на царство. В 1764 году у самой границы был задержан Петр III Асланбеков. В эти же края намеревался бежать Антон Головин, сержант того полка, в котором служил другой самозванный Петр III Кремнев, объявившийся год спустя. Наконец, несколько дней на ветке провел, как мы помним, в 1772 году Емельян Иванович Пугачев, что в фольклоризированной форме также преломилось затем в варианте легенды о Петре III. Существовал, наконец, еще один путь, обладавший в контексте этой легенды особыми специфическими чертами. Связь между Петербургом и Килем, столицей Гольштейна, правящим герцогом которого был с 1745 по 1762 годы Петр Федорович. Об этом хорошо знали в народе, и история с солдатом Андреевым, мнимым сыном галштинского принца, подтверждает сказанное. В подобных случаях народные межславянские связи соприкасались и переплетались со связями славяно-германскими. При этом и отношение к событиям 1762 года в России не было, естественно, одинаковым. Не затрагивая эту самостоятельную тему подробнее, сошлемся лишь на анонимно изданный в 1764 году по-немецки трактат «Русские исторические рассказы о правлении и смерти Петра III», построенный в форме писем, которые, по уверению автора, он получал от знакомого немца, жившего несколько лет в Петербурге и занимавшего высокий военный пост. В письме от 24 июля сообщается о смерти и погребении императора, осуждаются действия Екатерины II, а события сравниваются с историей царевича Дмитрия и Лжедмитрия I. Автор ссылается на Маржерета, который в своих записках от 1607 года полагал, что в Угличе вместо царевича Дмитрия был убит кто-то другой. Но мог ли полагать иначе французский авантюрист до приезда в 1600 году в Россию, успевший послужить нескольким хозяевам? В 1605-1606 годах он командовал личной охраной Лжедмитрия I, а позднее поступил на службу к Лжедмитрию II. Однако, ссылаясь на Маржерета, наш аноним в рассуждениях об обстоятельствах смерти Петра III вплотную подошел к идее возможного самозванчества, что, как мы знаем, вскоре и случилось на самом деле. Начав последние годы жизни, примерно с 1802 по 1803, работать над исторической драмой «Димитрий», великий немецкий поэт Фридрих Шиллер в числе других источников использовал и записки Маржеретта. Изучение этих материалов побудило, по-видимому, Фридриха Шиллера к уяснению для самого себя связи событий конца XVI – начала XVII века царевич Дмитрий в Угличе и Лжедмитрий с династическими перипетиями XVIII века. на рукописи его незавершенной драмы, хранящейся в Веймаре, нам удалось в 1979 году обнаружить собственноручно составленное Фридрихом Шиллером родословие русских царей от Михаила Федоровича до Александра I. В нем отмечены без указания дат жизни и имена двух соперников-претендентов на российский престол – Ивана Антоновича и Петра III, который, как отметил Фридрих Шиллер, был женат на Екатерине II. Связь этих генеалогических заметок с замыслом драмы о царевиче Дмитрии заслуживает особого рассмотрения. В данном случае, однако, они важны как свидетельство интересов зарубежной, в том числе и немецкой среде, к династической истории XVIII века. Об этом свидетельствуют и выявленный нами в архиве Шлезвига автограф, ранее хранившийся в герцогской библиотеке в Киле. Документ, о котором пойдет речь, включен в подборку рукописных материалов, названную в описи к истории 1762 года, датское требование к Гамбургу 1762 года. Убийство царя Петра III, 1762-1764 год. Автограф очень краток. Он представляет собой листок бумаги, на котором написано латинское двустишие «пророчество». По-русски оно звучит примерно так. «Петр III, божественный и почитаемый, восстанет и воцарится, и будет это дивно лишь для немногих». Вслед за текстом римскими цифрами проставлена дата 1768 год. Можно лишь догадываться, что стояло за этой короткой записью. После смерти Петра III его номинальным преемником в Шлезвиг-Гольштейне, точнее в Гольштейне, поскольку Шлезвиг находился в руках Дании, был провозглашен несовершеннолетний Павел при регенстве Екатерины II. Уже в 1766 году по ее поручению в Копенгагене открылись переговоры с Данией об обмене герцогств Шлезвиг и Гольштейн на графство Альденбург и Дельменхорст. Это был давний план, против которого всеми силами сопротивлялся в свое время Петр III. Но теперь речь шла не просто об обмене, а о полном отказе России от прав на эти германские владения. Соответствующий договор был подписан 22 апреля 1767 года, а спустя несколько лет, 1 июля 1773 года, задним числом ратифицирован в царском селе Павлом. Одновременно утверждалась процедура передачи этих территорий его гольштейнскому родственнику, любекскому епископу Фридриху Августу, превращавшегося отныне в герцога Ольденбургского. Когда же кильское пророчество возникло? Архивная единица хранения, в состав которой автограф входит, датирована 1762-64 годами. На самом автографе сверху, почерком XVIII века по-немецки, написана аннотация. Двустишие, что император Петр III в 1768 году возвратится и будет царствовать. Но убедительна ли такая трактовка указанного в пророчестве года? По смыслу архивного описания пророчество возникло между 1762 и 64 годами. В принципе, конечно, такое возможно. Ведь переговоры по шлезвигской проблеме с Данией, начавшиеся в 1766 году, имели давнюю и хорошо известную в Киле предысторию. А слухи о намерениях Екатерины II полностью отказаться от прав России на Шлезвиг и Гольштейн могли просачиваться в местную среду или даже сознательно в ней муссироваться. По понятным причинам, то или иное решение вопроса о будущем статусе герцогства имело для населения Гольштейна первостепенное значение. В таком случае Пророчество могло бы рассматриваться как одно из своеобразных преломлений подобных слухов. И все же не слишком ли много «бы»? Между тем, ситуация значительно упрощается, если 1768 год рассматривать не как срок исполнения пророчества, а как дату его составления. Это, кстати сказать, не только отвечает графическому оформлению автографа, но и согласуется с его смыслом. В самом деле, в Килли имелись не только противники, но и сторонники сохранения унии маленького немецкого герцогства с могучей Российской империей и потому небезразличные к итогам переговоров с Данией. И коль скоро Павел под давлением матери регенши отказывается от своих прав, на смену ему должен явиться тот, кому эти права ранее принадлежали, то есть Петр III. Иначе говоря, Кильское пророчество возникло в 1768 году и представляло собой ответ сторонника русской ориентации на Копенгагенский договор. К какой же социальной среде, скорее всего, принадлежал автор этого ответа? Поскольку пророчество было писано латынью, оно как будто бы возникло в образованных кругах. Но именно здесь все были хорошо осведомлены о судьбе их герцога, что делает подобное предположение беспочвенным. В то же время он едва ли мог возникнуть и в непривилегированных слоях, хотя форма пророчества, в которой он написан, была тогда очень популярна в грамотной европейской народной среде. В целом, документ имеет какой-то промежуточный характер. Таково, скорее всего, и его происхождение. Городская, торгово-ремесленная среда, заинтересованная в сохранении экономических и других связей с Россией. На это указывает и именование избавителя не как герцога Карла Петра Ульриха, но как Петра III, то есть российского императора. Если верить тексту документа, в котором говорилось, что возвращение Петра III будет неожиданным лишь для немногих, пророчество это имело какой-то круг сторонников, их настроение и выразил автор документа. Если ход наших рассуждений справедлив, то двустишие приобретает антиекатерининскую направленность, что, как мы знаем, типично для народной легенды о Петре III. А это, в свою очередь, вводит Кильское пророчество в общее русло развития легенды, а главное, в контекст слухов о чудесном спасении, которые привели к появлению первых четырех самозванцев в России в 1764-65 годах и Степана Малого в Черногории в 1766 году. Если вести о Колченке, Асланбекове, Кремневе и Чернышове едва ли доходили до Киля, то слухи, что Петр III жив, за рубежом были известны. Вспомним хотя бы хроникальную запись под 1762 годом Чеха Параубака. Была осведомлена европейская общественность и о Степане Малом. Характерно, что итальянский сонет о беспокойной тени Петра III, пришедшей в Черногорию, чтобы найти здесь благочестивое успокоение, возник около 1767 года. У нас нет достаточных оснований утверждать наличие прямого влияния толков о Степане Малом на Кильское пророчество. Но, по крайней мере, два совпадения бросаются в глаза. Во-первых, сакрализация героя легенды. В Гольштейнском двустишии Петр III назван божественным, о себе как посланце Бога неоднократно говорил Степан Малый.